Со двора донесся сдвоенный кошачий вопль. «Ага, Чика заявился. Как это он безошибочно чует его приезды? А по пути не отказал себе в развлечении задраться с каким-то прохожим господином». Взбежав по ступенькам в первую комнату, он отодвинул засов и выглянул наружу. Во дворе намечалось шикарное сражение. Его Чика, матерый черный котища, стоял нос к носу с рыжим выскочкой. Оба остервенело огуливали себя хвостами и взрёвывали сиплым тенором и колоратурным сопрано в малую терцию, забираясь в голосовом поединке все выше и выше, нагнетая истерическое напряжение, срываясь на визг. Оба противника дрожали от ненависти, и ни один не решался напасть. Первым не выдержал эксперт международного класса. «Дерись!» — пронзительно крикнул он, присев и уперев ладони в колени. «Дерись, падла!» Оба кота, как по свистку судьи, взвыли, подпрыгнули и, сплетясь в воздухе, вместе рухнули на землю. И еще минут пять они взлетали, сшибаясь и мерзко вопя под азартные крики «Дери его! Рви его, гада!» Пока все не устали. Наконец рыжий потрусил во свояси, утробно завывая и волоча разодранный хвост. Чика, шатаясь, прибрел к довольному хозяину. «Ну что?» — спросил тот. «Что? Разбойная твоя рожа. Понял, как достается победа?» Отворил дверь и впустил кота в дом. Та комната, которую с полным правом можно было назвать кладовой, видимо, была известна коту досконально. Во всяком случае, он безошибочно нашел в углу пустую миску и принялся мордой возить ее по каменному полу, пока хозяин доставал катышки сухого корма из большого бумажного мешка и наливал в другую миску воду. Затем Чика разбирался с едой. Не так уж, чтоб судорожно чавкая от жадности, все же по округе было много изобильных помоек. А Чика, похоже, собирал дань с окрестных котов, то есть был местным цыганским бароном. Хозяин в это время варил себе кофе на плитке. В холодильнике был обнаружен приятный сюрприз. Забытая, нераспечатанная пачка нарезки. И оба кота, один сидя в кресле качалки, другой ошиваясь внизу, с опасностью угодить под мерно скрипучий бамбуковый обод. Недурно перекусили. Когда еще дождешься того самолетного харча? — рассудительно проговорил старший. Он слегка сомлел от кофе и незаметно для себя самого задремал, все реже поскрипывая креслом и уже не чуя, как мягко вспрыгнул к нему на колени Чика, свернулся на фартуке и тоже затих. Где-то в нижних дворах дурным, заполошенным голосом крикнул павлин. Ему дружно ответили «Собаки!» Перебрасываясь лаем через заборы, проехала машина, и снова все стихло. Сюда не доносился шум дороги. Еще минут через пять свет в комнате стал тускнеть, меркнуть, померк. Сгустился дремотный сумрак. Лишь из больших окон нижней залы мастерской бледным ручейком истекал уходящий день. Тогда вошла мама, кутаясь в накинутую на плечи веселую свою кофту, зеленую, с желтыми цветочками по вороту и подолу. Вышла из сумрака, подошла близко-близко, подула сыну на лоб, как всегда, когда будила, и позвала, тихонько смеясь: «Забывака, забывака!» Он проснулся, но глаза не открыл, безуспешно пытаясь удержать теплое дыхание с легким ароматом ее любимых тыквенных семечек и безалаберный смех. Не было случая, чтобы она не напомнила ему о дате, если он забывал. умница, мама. «Что с того, что у этой девки золотая голова?» — повторял с горечью дядя Сёма. «Если она шалава, шалава и есть!» Сегодня была годовщина ее смерти. Он согнал Чика с колен, поднялся и нащупал в шкафчике спички и толстую поминальную свечу. Медленно запалил ее в густых сумерках. Как быстро все же темнеет здесь, в горах. Огонек пыхнул и встал, ровно, весело подрагивая, готовый держать вахту целые сутки. И, как всегда, безмятежно этот огонек занялся неукротимым пламенем того погребального костра в углу двора, где после маминой смерти они с дядей Сёмой жгли ее смертное ложе, все эти окровавленные простыни, подушки, покрывала и взлетающие перья горели адским пламенем в причудливом растрепанном вихре огня, взметались и улетали ввысь, как твоя жизнь, мама. «Как вся ее жизнь этой шалавы! Шалавы!» — крикнул дядя Сёма. И тогда он, мальчик, бросился на дядьку, сшиб его с ног, и они катались по земле, колотили друг друга, будто соперники, будто за живую дрались. Он установил свечу на плоской медной тарелке. Так она мирно догорит себе в тишине оставленного дома. Вот и все, мама. Оставалось последнее. Он зажег настольную лампу, включил ноутбук, открыл почтовую программу. С минуту размышлял, машинально прислушиваясь к хищному шороху, с которым Чика инспектировал все углы кладовой. Потом тряхнул головой, прогоняя дремоту, и быстро защелкал по клавишам.